В этот день Володька подходил к Тониному дому в 11 часов, позже, чем обычно, и думал, что она уже ждет его у двери, но дверь оказалась закрытой, и Володька долго звонил, прежде чем Тоня открыла дверь. Лицо ее было заспано, но радостно. «Володька!» — обрадовалась она ему. «Сейчас мы поедем к твоей матери». «Зачем?» — недоуменно спросил Володька. «Ну надо же нам познакомиться». «Но почему так вдруг, сейчас?» «Потому», — она чмокнула его в щеку, «посиди немного, я переоденусь и приведу себя в порядок. Я почти не спала ночь». «Почему?» «Много будешь знать, скоро состаришься. Я быстро». И убежала в свою комнату. Володька присел, закурил, оглядел комнату, никаких изменений не обнаружил. Но что-то показалось ему в ней не так. И когда увидел на столе серебряный портсигар, с золотой монограммой догадался. Приехал, видимо, Тонин отец. Но почему Тоня решила сейчас ехать к его матери? Не понимал. «Я готова. Поехали, лейтенант Володька». Тоня вышла из своей комнаты, переодетая и похорошевшая. «Приехал твой отец?» — спросил он. «Как ты догадался?» «Вот», — показал он на портсигар. «Да, приехал ночью. Сейчас он поехал в наркомат. Вечером я тебя познакомлю, если он сразу же не уедет обратно. Ну, пошли». Тоня дала ему руку, довольно увесистую сумку, и они стали спускаться по лестнице. «Как я выгляжу?» — спросила Тоня перед Володькиным парадным. «Прекрасно». «Я должна понравиться твоей маме», — заявила она уверенно. «Не сомневаюсь, но я все-таки не понимаю, почему тебе именно сегодня приспичило с ней знакомиться». «Глупенький». Она погладила его по щеке. А Володька открыл ключом дверь, и Тоня смело затопала каблучками своих туфель по коридору. Только перед дверью комнаты на секунду приостановилась. «Мама, вот и пришла к нам Тоня», — сказал Володька, пропуская Тоню вперед. «Да, это я», — чересчур решительно сказала Тоня. Мать поднялась из-за стола, улыбнулась и пошла навстречу ей, протягивая руку. «Очень рада, наконец-то!» «Я давно собиралась к вам. Но мне было неудобно. Володя все время пропадал у меня, и вы, наверное...» «Проходите, Тоня», — перебила мать. «Но вы сейчас меня за все простите. Володя, вот тебе письмо, прочти вслух». Тоня прошла в комнату и села на диван. Вид у нее был какой-то победоносный. «И, может быть, даже полюбите», — добавила она. «Что за письмо?» — спросил Володька. «Ты читай, читай», — нетерпеливо махнула Тоня рукой. Володька распечатал конверт и начал читать. «Лейтенант Володя, к сожалению, не буду иметь времени с вами встретиться. День буду в наркомате, вечером уеду на фронт. Тоня рассказала мне о вас, однако хочется узнать вас получше, поэтому предлагаю вам подумать, не продолжит ли вам дальнейшую службу во вверенной мне части. Должен предупредить вас, служить вы будете в боевой части, находящейся на боевых позициях, и никаких поблажек с моей стороны не ждите. Но дочь говорила, ей будет спокойней, если мы будем вместе. Скоро в Москве будет мой начштаба, который сможет подготовить соответствующие документы. Очевидно, особых трудностей это не представит. До скорого свидания, если вы примете мое предложение». Володька задумался. «Ну что, говорила я, что не пущу тебя больше под этот ржев?» — ликующе воскликнула Тоня. «И долго ты уговаривала своего отца?» — спросил он. «Я не уговаривала. Я рассказала ему все. Все-все. И он понял, что я и вправду не могу без тебя». «Что ты решишь?» — напряженно спросила мать. «Что тут решать?» — как-то неуверенно произнес Володька. «Наверное, надо согласиться». «Да, Володя», — мать опустилась на стул. «Даже не знаю, как это выразить, но, понимаешь, мне будет легче». «Понимаю, мама». «Не будет той неизвестности, которая мучила меня», — продолжала она. «Только не смей раздумывать, ты убьешь меня и мать», — сказала Тоня, заметив в нем нерешительность. «Почему я могу раздумать?» — усмехнулся Володька. «Потому что ты какая-то странная смесь рефлектирующего интеллигента с Марино-Рощинской шпаной, и от тебя можно всего ожидать». Мать слабо улыбнулась, а Володька стал завертывать цигарку. «Вообще-то это вроде поступления в институт по блату», — начал Володька, но Тоня перебила. «Вот видите, Ксения Николаевна, я права». «Володя, Ты же поедешь на фронт. В глазах матери была мольба. В боевую часть. Мама, в самой-присамой боевой части имеются тылы. Одни подальше, одни поближе. Ну и что здесь такого? Какое-то время ты не будешь на этом, как ты его называешь, передке. Десятки тысяч военных служат вообще в Москве. И вообще еще не воевали, сказала Тоня. А ты воевал. И хотя ты почти ничего не рассказывал мне, я поняла, что довелось тебе там. Этот ватник, до которого ты не разрешал мне дотронуться, разве я не догадалась, что на нем чужая кровь? Мать нервно закурила, и ее рука, держащая папиросу, слегка дрожала. Володька молчал. Для него самого случай с немцем не имел того же значения. Как ты стерся из памяти? Точнее, он стер его сам, потому как знал и понимал неизбежность этого на войне. Знал, что и впереди у него будет то же самое. Но для матери это, наверное, совсем другое. И ему было нехорошо, что мать догадалась. «Я видела, ты вернулся совсем другим», — добавила мать. Поднялась и отошла к окну. Тоня хотела что-то сказать, но Володька предупредил ее жестом. «Не надо ничего». А сам подошел к матери, положил руку на плечо. «Мама», — сказал он, — «ты все выдумала. На ватнике, верно, не моя кровь. Я помогал тащить раненого. А из него хлестало, дай Боже. Не надо, Володя. Я понимаю, война, враги. И постараюсь примириться с этим». Потом он пошел провожать Тоню к ее тетке, которой она должна была отнести кое-что из продуктов, привезенных отцом. Тоня, не отличавшаяся особой разговорчивостью, сейчас всю дорогу о чем-то болтала. Потом они расстались. «Я целую вечность не была у тетки. Надо помочь ей прибраться, да и вообще побывать хоть часок. Вечером я тебе позвоню», — сказала Тоня. Володька, уже давно не бродивший по московским улицам, так как всегда торопился к Тоне, сейчас с удовольствием неспешно зашагал к Арбатской площади, а оттуда направился по Бульварному кольцу. У памятника Пушкину он остановился, внизу у постамента лежали цветы. Что-то дрогнуло в душе Володьки. Военный, полуголодный, измученный непосильным трудом Москве, Москве, около которой всего в 200 километрах стоит враг. Кто-то не на лишние деньги, таковых у москвичей не было, а может, на последние, покупает на рынке безумно дорогие цветы, чтобы положить их к подножию первого русского поэта России. Ни пайку хлеба, ни кусок мяса или масла, чтобы поддержать свое оголодалое на карточном пайке тело, которое можно купить на эти деньги. А цветы. Это взволновало Володьку, он хмыкнул носом и полез за папиросами. На бульваре было мало народа, и почти не было детей. Кстати, этим тоже отличалась теперешняя Москва от довоенной, но из немногочисленных прохожих, в большинстве военных, не было ни одного, кто бы не остановился перед памятником, не пробежался глазами по знакомым с детства строкам, не обратил внимания на цветы. Володька присел на скамейку, спешить ему было некуда, и он сидел, попыхивая папироской, пригреваемый ярким июньским солнцем, и наблюдал. И опять, в который уже раз, ему показался чудом тот вырыв его из одного пространства в другое, из кровавого пятака передовой в тишину Тверского бульвара. Он задумался, а когда поднял голову, то увидел подходившую к памятнику чистенькую, сухонькую арбатскую старушку, в старомодной шляпке из соломки, в стареньких лайковых перчатках, в туфлях невообразимо высоких каблуках. Ей было, видимо, трудно и неудобно ходить, так как она очень неуверенно и осторожно переступала своими тонкими, высохшими ногами. Она остановилась около Пушкина, вынула из сумки один единственный цветок и, что-то шепча бледными губами, положила его к подножию памятника. Что шептала эта арбатская старушка, продавшая, наверное, на центральном рынке какую-нибудь безделушку, чудом сохранившуюся за эти годы, и купившая на эти деньги цветок, мольбу или молитву, Володька не знал, но был уверен, что молит она о победе. Ему захотелось встать, подойти к ней, взять ее руку и прохудившиеся лайковые перчатки поднести к губам, поблагодарив этим за цветок, но показалось слишком сентиментальным все это. Старушка все еще стояла у Пушкина, что-то шептала, и Володька не выдержал, подошел. «У вас кто-нибудь на фронте?» — спросил он. Старушка повернула сморщенное лицо, поглядела на него. «Увы, молодой человек, но все мужчины в нашей семье воевали за Россию. Мой дед участвовал в Бородинском сражении». «Ваш дед при Бородино?» — удивился он. «Мне 82, и на моем веку было много войн, но это самое страшное. Скажите, молодой человек, вы спасете Россию?» Она взглянула ему прямо в глаза. «Спасем», — тихо ответил Володька, склонив голову. «Дай вам Бог». Старушка, быстро стараясь сделать это незаметно, перекрестила Володьку, который чуть смутился, и пошла от памятника. Она шла неровной, колеблющейся походкой на своих нелепых каблуках, в своей нелепой соломенной шляпке, осколок разбитого вдребезги, но еще живого и тем самым как бы соединяющего его, русского лейтенанта сороковых, с незнаемыми им русскими поручиками и капитанами тех прошлых войн, которые пришлось вести его стране. Дома его ждало письмо из части, и оказалось оно не от Чиркова, а от самого комбата. Не очень-то долюбливал его Володька, но тут вдруг растрогался, вспомнил, как после последнего ночного наступления, в котором сам капитан шел в одной цепи с ним, с карабинчиком в руках, вернулись они в рощу, и как присел комбат на пенек, весь почерневший, в измазанной телогрейке, с белевшими клочьями вырванной пулями ваты, присел, закрыл лицо руками, и заходили у него ходуном плечи. А они, двое оставшихся в живых командиров, стояли и смотрели, сами еле сдерживая подкатывающие горло всхлипы. Нет, не забыть такого, хоть и осуждал Володька комбата за то ночное наступление, хоть и был зол на него, но повязал себя тогда капитан со своим батальоном одной веревочкой, одной возможностью быть убитым в цепи рядом с любым рядовым бойцом. И сейчас, читая скупые строчки письма, зовущие Володьку вернуться в свою часть, понимал лейтенант Володька, что не ушел этот человек из его жизни, да и не уйдет никогда, потому как связаны они навечно страшными ржевскими днями и ночами. Чуть больше недели оставалось до перекомиссии, и Тоня после нескольких спокойных и радостных дней вдруг стала опять взвинчена и нервна. «Что-то случится, Володька, не знаю что, но произойдет что-то непредвиденное, и все наши планы рухнут». «Ну что может произойти?» — успокаивал ее Володька. «Не знаю, не знаю, но я чувствую», и она судорожно обнимала его при прощаниях, с каким-то отчаянием целовала. Вдруг никто не приедет от папы. Но Володьку тревожило другое. Все чаще и чаще вспоминались ему передовая. Оставшиеся там ребята, как жались в одном шалашике при обстреле, как хлебали из одного котелка, как благодарили, когда свой доп-паек, иногда кусочек масла, иногда несколько галет, делил он каждый день то с одним, то с другим, как провожали его раненого, как жали руку, как желали счастливого пути. И все чаще сжималось сердце жалостью ко всем, кто был с ним там, ко всем, кто так безропотно и безжалобно выполнял его не всегда обдуманные приказы. Но кто так ни разу не укорил его ни в чем, хотя и было за что, и почти каждую ночь подступала к нему. А не предает ли он своих ребят решением ехать к Тониному отцу? Имеет ли он право менять свою солдатскую судьбу? Сам ведь выбрал он ее. И что ж, повоевал 3 месяца и на попятную? Но в то же время, видя, как ожила мать после Тониного прихода, как ушли из ее глаз непрерывная напряженность и страх, понимал он, как трудно ему будет обрушить на нее другое и лишить только что обретенной надежды. В предпоследние дни Володькиного отпуска совершенно неожиданно без телефонного звонка появилась Юлька. «Как хорошо, что я вас застала!» Бежала и думала, вдруг никого. И что тогда делать? Выпалила она, войдя в комнату. У своих я была, и у меня еще час времени. Вам очень идет военная форма, сказала Володькина мать, обнимая Юльку. Что вы, гимнастерка велика, сапоги тоже. Ну как вы тут живете? Когда у тебя перекомиссия? Да, конечно, очень жаль, что так получилось, Володька, что твой отпуск мы провели не вместе, но ничего. Заявила она, тряхнув головой. «Мы обязательно встретимся на фронте». «Что, не веришь? Ты знаешь, Как у меня развито предчувствие. Я точно знаю, встретимся. Я поставлю чайник, — сказала мать и вышла в кухню. Только жаль, Володька, что ты оказался как все. Юлька сняла пилотку и провела рукой по волосам. То есть как это? — не понял Володька. Как все мужики, — сказала она резко. К тебе приставали? У нас на сотню девчонок тысяча мужчин. Я предупреждал тебя, на фронте вас будет еще меньше. Ну, ко мне ты не очень пристанешь. Я знаю такие слова. Какие же слова? Я просто говорю, как вам не стыдно? Я пошла в армию воевать, а вы... Это очень нехорошо и стыдно. И помогают эти слова? С горькой усмешкой спросил Володька. Очень здорово помогают. Ну, дай-то бог. Я принесла табак тебе. Я там не курю почему-то. А сейчас хочу, заверни мне. Юлька, никакой майки у меня не было. Я ее даже не видел, сказал он, завертывая себе и Юльке цигарки. Честное слово, совсем по-девчоночи воскликнула она. Честное слово. Значит, это правда? Ой, Володька, как это хорошо. Я же считала тебя таким, ну таким, не как все другие. Скажи еще раз честное слово. Это смешно, Юлька. Пусть смешно, повтори. Володька повторил. «Ну где же ты ночевал? Только не ври, что у Сергея». «Я скажу. Понимаешь, я увлекся одной девушкой. У нас ничего не было. Могу дать опять честное слово». «Володька, вот это-то меня совсем не интересует», — удивила она его. «Разве я могу запретить тебе влюбиться? Это же от нас не зависит. А потом ты же уедешь, и все это пройдет. А на фронте мы встретимся». Увидев, что Володька пожал плечами, добавила. «Но если не встретимся, то уж после войны обязательно. И вот, Володька, победа, мы возвращаемся с войны, кругом будет много всяких девчонок, гораздо красивее меня, но тебе с ними будет неинтересно, тебе просто не о чем будет с ними говорить. А со мной будет, ведь у нас с тобой святое, великое общее, война, фронт, понимаешь? Неужели ты думала об этом, когда обивала порог военкомата?» Он поглядел на нее внимательно и по-новому. «Конечно, думала. Ты меня все цыпленком считаешь? А я думала, еще как думала. Потому-то мы и будем вместе после войны. Разве не так?» «Так», — ответил Володька, смотря на Юльку, и другое предчувствие полоснуло по сердцу. Было что-то в ее глазах, хоть и улыбались они, потухшие, такое же, как в глазах его ротного перед первым боем. Из кухни вернулась мать. И Юлька спросила шутливо. «Ксения Николаевна, правда, что Володька в кого-то втюрился?» «Не знаю, Юля. Пусть Володя расскажет вам сам». Смутилась мать и собралась опять выйти из комнаты. «Погодите, Ксения Николаевна, мы сейчас присядем на минутку, ведь я завтра уезжаю». «Как уезжаешь?» — почти вскрикнул Володька. «Боже!» — прошептала мать. «Приезжал один дядька с Калининского, какой-то начальник связи. Так вот, ему срочно нужны связистки. Он спросил, кто хочет. Да учитесь, дескать, на месте. И ты? И я захотела. Знаешь, надоело уже тут. А потом, месяцем раньше, месяцем позже, чего тянуть? Ты же уедешь через несколько дней. Ты не знаешь, что такое месяц, бросил Володька. Господи, опять прошептала мать и опустилась на стул. И когда же ты едешь? Завтра, нас пятеро поедет. Очень хорошие девочки. С этим начальником и поедем до места. Выходит, я раньше тебя на фронт попаду. Так присядем на дорогу? Володька сел, сцепил руки и уставился в одну точку. Ну все, поднялась Юлька. Теперь ты поцелуешь меня на прощание. И скажи, несмотря на свою влюбленность, ты еще любишь меня немного? Люблю, Юлька, сказал он, потому как чувствовал сейчас такую нежность, которую можно было, не кривя совестью, назвать любовью. Он подошел к ней, прижал худенькое Юлькино тельце к себе и поцеловал раз, потом еще. Он почему-то ясно ощущал, что больше он не увидит Юльку, что поцелуй этот последний. «Ничего, Ксения Николаевна, ничего, что мы при вас целуемся?» «Это же на прощание», — спросила Юлька, счастливо улыбаясь, почувствовав искренность Володькиного поцелуя. Потом она подошла к помертвевшей Володькиной матери, обняла, чмокнула в щеку и, заметив слезы на ее глазах, сказала: «Только не плачьте, Ксения Николаевна, мы обязательно с Володькой встретимся на фронте, обязательно». До трех вокзалов они шли пешком. Юлька что-то рассказывала о своих девочках из роты, что некоторые боятся после войны не выйти замуж, так как не останется парней их возраста, что некоторые, их немного, все-таки трусят, хоть и пошли добровольно, и жалеют об этом. Но она, Юлька, разумеется, не жалеет. Но немножко пугают ее трудности быта, жизни среди мужчин. Володька не очень-то вникал в ее болтовню. У него ныло в груди какое-то очень определенное предчувствие, что эти минуты с Юлькой последние. И чем беззаботней и веселей была ее болтовня по пустякам, тем сильнее и глубже это пронизывало его. Не сговариваясь, они оба повернули к Октябрьскому вокзалу и пошли в зал ожидания. Вокзальная предотъездная суета взбудоражила их, и они долго бродили по залам, прошлись по перрону, и пыхтение паровозов, их протяжные гудки, дым, пахнувший разлуками, лязганье буферов, нервные, приглушенные разговоры отъезжающих погрузили Володьку в то томительное, не всегда радостное, но всегда значительное предощущение дороги, которое неизменно испытывал он на вокзалах и станциях, каких немало было в его короткой жизни. Неважно, что предстоящие ему дороги были дорогами в неизвестное, дорогами, может быть, в никуда, дорогами последними, но они всегда тревожили и возбуждали. Они подошли к расписанию и узнали, что на Калинин идет только один поезд днем. С ним-то и должна уехать Юлька, а оттуда, как сказал им майор, поедут они машиной до места. На вокзале Юлька затихла, и ее рука, до которой дотронулся Володька, была холодной. — Не знаю, стоит ли тебе меня провожать завтра. Боюсь разреветься. «Но-но, товарищ красноармеец, это не положено», — попытался пошутить Володька. До матросской тишины они шли, почти не разговаривая. У казармы Володька поцеловал Юльку, но ее губы были холодными, и она не ответила на поцелуй. Возбужденность, с которой она пришла к ним в дом, видимо, прошла. Юлька как-то завяла, будто очень и очень устала. Он долго смотрел ей вслед, как дошла она до проходной, как перекинулась несколькими словами с постовым, как оглянулась и улыбнулась Володьке такой же жалкой, вымученной улыбкой, как и у призывного пункта. Володька постоял еще немного, потом вынул из кармана черный футлярчик смертного медальона, развернул его, вынул вложенную туда бумажку, прочел. Степанов жил где-то у крестьянской заставы. Он долго бродил по каким-то переулкам с одноэтажными деревянными домами, прежде чем нашел нужный. Долго стоял перед дверью, не зная, что ему говорить и как вести себя, если Степанова еще не получила похоронку, и так, ничего не придумав, постучал. Открыла ему девочка лет 12, поглядела на него и, ничего не спросив, убежала в темноту коридора. «Мама, мама, к нам дяденька с фронта!» Володька сделал шаг. Навстречу ему шла женщина, на ходу вытирая мокрые руки. «Вы к нам?» — спросила, остановившись перед ним и глядя холодноватыми, настороженными глазами. — Вы Степанова? Она кивнула в ответ. — Тогда к вам. — От мужа? — спросила она сдавленным голосом, и он почувствовал, как напряглась она вся. — Мы вместе воевали. — Он жив? — задала она самый главный и страшный вопрос, но каким-то странно равнодушным голосом. — А вы ничего не получили? — проклиная штабную канцелярию, пробормотал Володька. «Нет, ничего», — мертво ответила она и перестала вытирать руки, которые плетьми упали вдоль тела. «Ну, проходите же, чего мы тут в коридоре?» Она открыла дверь комнаты и пропустила Володьку. В довольно большой комнате простой стол, три кровати, славянский шкаф с зеркалом, беспорядки расставленные венские стулья. На одной из кроватей, прижавшись друг к другу, сидели девочка, открывшая ему дверь, и мальчуган лет 7. Они смотрели на Володьку как-то очень серьезно, без обычного детского любопытства. «Садитесь», — сказала женщина, подвигая ему стул, и сама села напротив. «Спасибо», — поблагодарил он и взглянул на ребят. Говорить при них было нельзя. «Маша, пойдите погуляйте», — поняла женщина его взгляд. «Да, мама», — сразу согласилась девочка, — взяла брата за руку, и они вышли из комнаты. Женщина стала скручивать цигарку из табака, пачка которого лежала на столе. Руки ее дрожали. Володька вытащил папиросы и предложил. Она взяла, поблагодарив. «Никак не научусь крутить», — сказала она, бросив изорванную бумажку на стол. «Да и табак этот — одно название». Володька зажег спичку. «Вы давно оттуда-то?» 3 мая меня ранило. Отпуск у меня к концу идет», — поспешил добавить он. Женщина молчала.